и темы. Это сейчас нужно. А где у вас пьеса к такой-то дате и так далее и тому подобное? Вот что такое общие правила и мерки. Они многие годы, десятилетия диктовались театру всякого рода министерскими чинами, от самого верха до самого низа. Волей судьбы многие годы, не будучи руководителем, я был не то чтобы свободен от такой опеки, но избавлен хотя бы от необходимости отвечать за репертуар в целом. Избавлен от обязанности сидеть на заседаниях в министерстве или управлении культуры, где перечисленные общие правила и мерки преподносились уже не в виде советов и не в разговоре с каким-нибудь инспектором, бывшим неудачным актером или осветителем, но в строгом докладе с трибуны и считались уже приказом, постановлением. Наверное, были среди режиссеров такие, что только приказы и ждали. Такие люди есть всюду, есть они в театре. Велено найти, поставить производственную пьесу, и режиссер найдет ее. Хоть и нет такой пьесы сегодня. Из горы литературы расторопный завлит извлечет какой-нибудь производственный роман и будет заключен договор с каким-нибудь ловким инсценировщиком, и производственный спектакль, который велено было поставить, будет таки поставлен. А через полгода-год сойдет со сцены, потому что не нужен ни зрителю, ни актерам, ни театру. А руководство театра будет трясти уже от нового указания министерства или управления. Повторяю, я волей судьбы был почти избавлен от этих ложных забот и тряски. Хотя, если рядом лихорадит твоих товарищей, так или иначе эта лихорадка передается и тебе. В основном, все эти болезненные репертуарные заботы касались проблем современной пьесы. То производственной, то на военную тему, то к юбилею. Людей, работающих в разного рода ведомствах, снимали и назначали в зависимости от их расторопности в выполнении общих правил, распространяемых на все театры без всякого исключения, без всякого учета индивидуального направления, художественного почерка, режиссерской заинтересованности, наконец. Я не раз попадал в разного рода переделки, касающиеся репертуарных общих правил. И не всегда из этих переделок выходил без потерь. За неправильную репертуарную линию в свое время меня выгнали из Ленкома. До сих пор не могу понять, почему пьесы Розова, Арбузова, Радзинского, Чехова, Булгакова «Неправильная линия». Но сейчас я подумал, а ведь все началось с того, что на отчете о летних гастролях в управлении культуры вдруг было сказано, что 104 страницы про любовь, снимается кино, мой бедный Марат не делает сборов, что публика в Кисловодске, где летом отдыхает рабочий класс, не хочет смотреть эти спектакли, а значит наш театр не соответствует запросам этой самой главной публики. Ложь была поначалу маленькой. На самом деле и в Москве, и в Кисловодске попасть в театр было трудно. Зал был всегда полон. Я, ничего не понимавший в финансовых вопросах, был ошарашен. Администрация театра зачем-то, до сих пор не знаю зачем, вводит в заблуждение работников управления. Те, в свою очередь, улавливают что-то про репертуарную линию. А я оказываюсь нарушителем какой-то линии, а значит, виновным. Клубок катится дальше, дальше. И вот уже мы покидаем Ленком. Я как снятый с должности, а 10 бедных актеров, как мои единомышленники. То ли преступники, то ли герои. Я и тогда, и сейчас стараюсь не думать о каких-то нехороших мыслях других людей.